Глава 9. Тут мы засуетились по хозяйству. Из колодца натаскали ведрами воду в кухню для готовки и мытья посуды. Горячей воды у нас не было. Никакого водопровода вообще. Только ручной насос у колодца, в нескольких ярдах от двери в кухню. Электричество не спешило в Ле-Лавёс. И когда баллонный газ стал редкостью, мы готовили пищу на дровяной плите. Очаг был у нас во дворе, огромный, старомодный, растапливаемый углем, и сам, как сахарная голова, конусом, прямо рядом с колодцем. Если требовалась вода, мы брали ее оттуда, один качал насос, другой держал ведро. Колодец прикрывался деревянной крышкой, которая с давних пор, еще до моего появления на свет, на всякий случай запиралась висячим замком. Втихую от матери мы плескались под насосом, ныряли под холодную струю. У матери на виду приходилось обходиться корытами с водой, нагретой в медных тазах на печке, и шершавым темным дегтярным мылом, скоблившим кожу точно пемза и оставлявшим на поверхности воды серую пену. В то воскресенье мы знали, что мать до вечера к постели не поднимется. Слышали, как она стонет ночью, ворочается сбоку на бок на старой кровати, на которой раньше с ним спал отец, то вдруг встанет, начнет ходить взад-вперед по комнате, в духоте открывает окно, ставни распахиваются с громким стуком, так что пол дрожит. Я долго лежу, не смыкая глаз, слушаю, как она ходит наверху, топает ногами, вздыхает и бормочет что-то про себя прерывистым шепотом. Около полуночи я засыпаю, но примерно через час просыпаюсь и снова слышу: мать не спит. Сейчас меня поражает мое бездушие, но тогда ничего, кроме затаенной радости, я не испытывала. Ни малейшего раскаяния в своем поступке, ни малейшей жалости к ее страданиям. Тогда я этого не понимала. Я и представления не имела, какой мукой может обернуться бессонница. Казалось просто невероятным, чтоб упрятанный в подушку крохотный мешочек мог стать источником неимоверных страданий. Чем больше она вертелась и маялась на подушке, тем должно быть сильней от лихорадочно-потного тепла шеи становился запах. Чем сильнее запах, тем нестерпимее нарастало предчувствие. Она говорила себе: вот сейчас, я точно знаю, начнет болеть голова. Почему-то ожидание порой бывает нестерпимей, мучительней, чем сама боль. Оно, не приходящей складкой, врезавшись в лоб, металось в мозгу точно крыса в западне, гоня сон. Нюхом мать безошибочно угадывала апельсиновое присутствие, при этом понимая, что такого быть не может. Господи, откуда здесь взяться апельсином? Но апельсиновый запах, горьковатый, старчески пожухлый, источала каждая пылинка в ее комнате. Она поднялась 3 часа ночи и зажгла лампу, чтобы сделать запись в альбоме. Знать об этом я никак не могла. Мать никогда не помечала дат. И все же я поняла. «Нынче худо, как никогда», — пишет она. Мелкий почерк, колонна лилово-чернильных муравьев расползлась по странице. Лежу в постели и думаю, удастся ли вообще уснуть. Хуже этого ничего не может быть. Лучше б ополоумить, чтоб ничего не чувствовать. И ниже, под рецептом картофельного пирога с ванилью, она пишет: «Меня рассекло пополам, как те часы». Чего не взбредет в голову в 3 часа ночи? Потом она встала, чтобы принять таблетки морфина. Она хранила их в шкафчике в ванной, рядом с бритвенным прибором моего убитого отца. Я слышал, как открылась дверь, как усталым скрипом отдавались натертые доски под ее влажной от пота ногой. Стук бутылочки и звяканье чашки о кувшин, когда она наливала в нее воду. 6-часовая бессонница вполне могла стать, в конце концов, причиной ее головных болей. Как бы то ни было, когда я проснулась утром, мать спала, как убитая. Ренет С Кассисом еще не проснулись. Свет, сочившийся из-под тяжелой шторы, был зеленоватый, бледный. Должно быть 5 утра. Часов у нас в спальне не было. Я села в кровати, нащупала в полумраке одежду, быстро оделась. Каждый закоулок маленькой комнаты был мне отлично знаком. Прислушиваясь к дыханию Кассиса и Рен, Кассис дышал чаще, с легким присвистом. Я тихо-тихо прошла мимо их кроватей. До того, как они проснутся, мне надо успеть сделать уйму дел. У двери в спальню матери я прислушалась. Тихо. Я знала, что она приняла свои таблетки, и, надо думать, спит крепко, но рисковать мне не хотелось. Очень осторожно я повернула дверную ручку. Доска у меня под ногой выстрелила, как из пушки. Я замерла на ходу, вслушиваясь в дыхание матери. Не сбился ли ритм? Дыхание ровное. Я толкнула дверь. Одна ставня приоткрыта, и в комнате светло. Мать лежала поперек кровати. Ночью она, мечась, сбросила с себя покрывало, одна подушка валялась на полу. Поверх второй лежала ее отброшенная в бок рука, голова в неловкой позе притулилась у края подушки, волосы свесились до пола. Без особого удивления я обнаружила, что она лежит как раз на той подушке, куда я упрятала муслиновый мешочек. Я присела на корточки. Мать дышала глубоко, медленно. Под посиневшими веками странно блуждали зрачки. Осторожно я подползла пальцами к ее подушке. Это оказалось просто. Пальцы нащупали узелок в самом центре. Повели его назад к дырке в наволочке. Нащупав мешочек, я ногтями подтянула его к себе и, наконец, благополучно выкатила из укрытия прямо в ладонь. Мать не шевельнулась. Только глаза пульсировали и подергивались под потемневшими веками, как будто беспрестанно следили за чем-то ярким, ускользающим. Рот был полуоткрыт, слюнный след ниточкой протянулся по щеке вниз к матрасу. Что-то подтолкнуло меня поднести мешочек к самым ее ноздрям, предварительно помяв, чтоб сильнее пахло, и она жалобно застонала во сне. Голова метнулась прочь, брови сдвинулись. Я снова сунула мешочек себе в карман. Потом предстояло сделать основное. Я напоследок оглянулась на мать, как на опасное, притворившееся спящим дикое животное, и подошла к каминной полке. Там стояли часы, тяжелые, с круглым циферблатом в стеклянном футляре с позолотой. Они совершенно не вязались с маленькой черной каминной решеткой. Были слишком вычурны для материнской спальни, но мать унаследовала их от своей матери и очень ими дорожила. Приподняв круглый стеклянный купол, я осторожно перевела стрелки назад. На 5 часов. 6. После чего снова накрыла. Все, что стояло на полке, фотографию отца в рамочке, еще одну женскую, кажется, бабушкину, глиняную вазу с засохшими цветами, блюдечко с 3 заколками для волос и одним засахаренным миндальным орехом, оставшимся после крещения Кассиса, я методично преобразовала. Фотографии повернула к стенке. Вазу поставила на пол. Вынула заколки из блюдечка, опустила в карман брошенного материнского фартука. Затем подобрала ее одежду и разложила по комнате в художественном беспорядке. Одно сабо примостила на край лампового абажура, другое положила на подоконник. Платье аккуратно повесила на плечики за дверь, а фартук распластала по полу, как скатерку на пикнике. Под конец я открыла ее гардероб и распахнула дверцу настолько, чтобы во внутреннем зеркале отразилась кровать и она, лежащая на кровати, чтоб, когда проснется, это сразу и увидала. На самом деле никакого злого умысла у меня в голове не было. Я не собиралась ей вредить, просто хотела сбить ее с толку. Пусть решит, будто подстроенный ей приступ был на самом деле, и что она в беспамятстве передвигала вещи, раскладывала одежду, переводила стрелки на часах. Еще отец рассказывал, что бывало, она сделает что-то, а после не помнит, что делала, и что от дикой боли и смятения у нее плыло в глазах, не говоря уже про голову. Внезапно ей чудилось, будто часы в кухне разрезаны пополам. Одна половинка еле видна, а вторая и вовсе исчезла, и вместо нее пустота, только голая стена. Или вдруг винный стакан сам по себе оказывался не там, где стоял, передвигался по другую сторону от тарелки. Или вдруг у человеческого лица, моего или отца, или Рафаэля из кафе, стиралась половина черт, как после какой-нибудь жуткой операции. Или она читает, а половина страниц из поваренной книги внезапно исчезает, и оставшиеся буквы пляшут перед глазами, и ничего нельзя разобрать. Правда, тогда обо всех этих подробностях я и понятия не имела. Многое узнала только из того альбома, из ее каракулей. Иные слова были нацарапаны, будто в лихорадке, буквально на грани отчаяния. Чего не взбредет в голову в 3 часа ночи? Другие казались казенными, вроде медицинского заключения, определяющего симптомы с холодной пытливостью аналитика. Меня, как те часы, рассекло пополам.